священномученика Власия, что в старой конюшенной. Настоящая главная церковь во имя преображения Господня, а священномученика Власия – предел. Построена не позже 1686 года. Церковь одна из стариннейших. В 1812 году подверглась разграблению. Еще предел Казанской Божией Матери. В храме местночтимая икона мученика Власия.